Ее написал мой кузен, мистер Коллинз, тот самый, который после моей смерти сможет вышвырнуть вас из этого дома, как только ему заблагорассудится. — Ах, мой друг! — воскликнула миссис Беннет. — Я о нем не желаю слышать. Ради бога, не говорите об этом чудовище. Можно ли совершить что-нибудь более несправедливое, чем выгнать из принадлежавшего вам имения собственных ваших детей? Будь я на вашем месте, я бы, конечно, уж давно постаралась что-нибудь предпринять. Джейн и Элизабет попытались объяснить матери сущность закона о майорате. Подобные попытки делались ими и раньше, но предмет этот выходил за пределы ее разумения, и она продолжала горько сетовать на жестокость законов, отнимающих дом у семьи с пятью дочерьми в пользу человека, до которого никому нет ни малейшего дела. — Это, конечно, крайне несправедливо, — сказал мистер Беннет. — И мистеру Коллинзу ничем не удастся снять с себя вины в наследовании Лонгбурна. Однако, если вы позволите мне прочесть его послание, быть может, вас несколько примирит с ним тон, в котором оно написано. — Уверена, что со мной этого не случится. Как вообще у него хватило наглости и лицемерия вам писать? Терпеть не могу фальшивых друзей. Лучше бы он враждовал с вами, подобно его отцу. Вы услышите, что он и впрямь ощущает некоторые сыновние обязательства в этом смысле. Хансфорд, около Уэстерхэма, Кент, 15 октября. Дорогой сэр, недоразумение, существовавшее между вами и моим высокочтимым покойным родителем, причиняли мне всегда много огорчений. И с тех пор, как я имел несчастье его потерять, я не раз испытывал желание устранить разделяющую нас пропасть. В течение некоторого времени меня все же одолевали сомнения, как бы я нечаянно не оскорбил память отца, устранив хорошие отношения с теми, с кем ему было угодно находиться в размолвке. Вот видите, миссис Беннет. Однако теперь у меня созрело решение. Приняв на прошлую Пасху пасторский сан, я оказался тем счастливым смертным, который удостоился прихода в поместье ее светлости леди Кэтрин де Бёр, вдовы сэра Льюиса де Бёра. Благодаря щедрости и благорасположению этой леди я стал священником здешнего прихода, в каковой роли моим самым искренним стремлением будет вести себя с надлежащим уважением по отношению к ее светлости и осуществлять обряды и церемонии, подобающие пастырю англиканской церкви. В качестве служителя церкви я также считаю своим долгом сеять мир и благоволение среди всех семейств, на которые может простираться мое влияние. По этой причине я льщу себя надеждой, что вы благожелательно отнесетесь к моему настоящему изъявлению доброй воли и не отвергнете протянутую мной оливковую ветвь, великодушно закрыв глаза на то, что я являюсь наследником Лонгбурна.